Я ему понравилась. Если бы не Коваленский, не миновать бы мне познавательной экскурсии по дочкиному дому, а не то и баньки истопленной. Но на своего советника губернатор поглядывал с иронической опаской. Советник был подложный, фальшивый. Но подложили его такие силы и царства, с которыми Никите Богдановичу ссориться не приходило в голову. Мы ели не на серебре, а из простых белых фаянсовых тарелок с золотой каймой. Да и в целом я не заметила в быту губернатора бьющей в нос роскоши подробностей. Он, наверное, любил имущество немудреное и надежное. Землю, дома. Попили чаю с пирогами. Потом губернатор сыграл нам на баяне, а на прощание похлопал Коваленского по плечу. «Давай, Лев Осич, собирай интеллигенцию, поговорим чуток. Только без демшизы, ладно? И заполошных всяких не зови. И которые в наше дупло по 100 писем на дню пишут. Не надо, а то они как глухари. Разговор только попортят. И ты вот что, когда дело дойдет, шепни мне. Кто там кого, кто писатель, кто воятель, чтобы людей не обидеть. И вы, Сашенька, приходите». Приветливо осклабился Геннадий Савельевич. «Вот мы со Львом Иосифовичем организуем круглый столик. Вам это может быть интересно». Он помолчал, словно хотел что-то сказать и не решался. В воздухе шла незримая битва, и губернатор все-таки подбодрил свои войска победоносным заявлением. «Я ведь, Лев Иосич, никого не боюсь». Из него перла сила, простая как мычание. Она не была темной, я вообще не ощущала ее цвета. Какого рода эти воины? Кому они служат? Кто их хозяин? Проворные жуки на трупе Родины? Может и так. Гниющую плоть надо ликвидировать. Растащить кусками по норкам, по кусточкам, по семеечкам. Коваленский ничуть не удивился и не смутился. И за ним была сила, тайная, гибкая, хитрая. Она не перла, а струилась юркими змейками. «Я знаю, господин губернатор, и все это знают, что вы никого не боитесь». «А хорошо, правда, когда все это знают?» «Очень хорошо, Иван Васильевич». «Так значит, советник, бывает все на свете хорошо?» «Бывает, Василий Иванович, редко, но бывает». На обратном пути я смотрела в мартобрьскую тоску за окном. Под крылом тянулись бедные поля, многограбленная грешная земля. Коваленский, эстет со стажем, выбрал шофера куда толще себя. Выигрышный фон. Здоровяк пробовал было развить тему, не слабо живет наш губер, но Лев убил ее энергичным молчанием. Кстати, Коваленского водилу, чин-чинарем, как при барах, покормили на кухне. «Зайдешь ко мне?» «Нет». «А в кафе посидим?» «Только недолго». «Женщина повышенной ясности», — хмыкнул Коваленский, без подтекстов. «Я же, Левушка, из простых. Как раз мещанки-то и любят жеманство. Я уже не мещанка, я честный разночинец, мыслящий пролетариат. Нам подтексты не по карману». Мы зашли в порядочное кафе на Гороховой. Коваленский сделал заказ, и оковы его спали. «Ух ты, наконец можно выпить спокойно! Ну что скажешь, хорош черт!» «Губернатор? Как посмотреть? Мы на него 6 годков, между прочим, любуемся. Это тебе все в диковину. По-домашнему он, конечно, съедобнее. А в общем, сильная и весьма неглупая скотина». «Скотина? Может быть, но он и работник». «Он работник в свой мешочек. А других не бывает. Ты знаешь, сколько их таких по всей России. Да у них аппетит, нам не приснится. И поэтому они шевелятся, а кроме них никто шевелиться не будет. Нам молиться за них, за родимых начальников надо, чтобы их кровь бурлила, чтобы у них каждый день вставало на собственность, на денежку, чтобы они сон теряли и покой, завидев, где что плохо лежит. Потому что все плохо лежит, если нет рядом такого вот голубчика. Что ты там днем говорила? Не надо идеологии, а надо ходить по земле и плакать. Ну, ходи, плачь. 10 000 вас, я думаю, по стране наберется. Вы откройте движение, наметьте маршруты и айда плакать. Но когда отрыдаетесь, по сторонам посмотрите. Там и видно будет, что народ плакать не собирается. Вспомни историю с Чернобылем. Как их от смерти отдирали, а они все ручонками цеплялись. За холодильники, за коровушку, за худые пожитки. Никого не удивляют дачники, повесившие огородного вора на дереве. Наверное, на березке повесили, не помню. Это было бы так национально. Что-то случилось у нас с чувством собственности. Воспалилось, болит. Человек точно кричит: «Отдайте мне мое, а не то сам заберу». И нужна идеология, нужен порядок слов. Нужно как заклинание твердить что-то сверхбытовое, красивое, государственное. Да, обыватель скажет: «Эй, вы все врете», и все-таки попрется голосовать, поддерживать, одобрять. Будет смотреть разные там бесовские инаугурации и водить детенышей на праздничный салют. Слушаю и восхищаюсь. Отчего это мужчины всегда знают, как переделать мир, но не могут сделать счастливой одну единственную женщину? Как тебя губернатор называет? Лев Иосич? Ты не волнуйся, не лечи меня. Я здорова. Ты лучше скажи, а где ты возьмешь порядок слов? Мы уже проехали «Боже, царя храни», проехали и борьбу за светлое будущее человечества, и высшую цель партии «Благо народа», и социализм с человеческим лицом, и свободную независимую Россию. Мы приехали, Лёва, на конечную станцию, базар-вокзал. У кого что? Ты умный, можешь умом приторговать. Я ищу из себя ничего, тоже есть шансы. В апреле вот в Турцию поеду на море. Все, Лёва, все. Вся идеология и вся Россия. А ты, кстати, что у власти крутишься? Какой тебе расчет? Выгодно это? Или азарт и гродский пошел? Коваленский ответил не сразу, а предварительно взвешивая что-то на внутренних весах. «Видишь ли, Александра, я хотел бы тебе доверять, правда, но пока не могу. Как меня раздражает эта твоя вода, которую ты нарочно пьешь! Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или нет? Давай еще поживем, пообщаемся. У тебя первая горячка пройдет, ты ко мне привыкнешь. Может, ты домой ко мне зайдешь вечерком, а? Верно? Может ведь такое случиться. Сейчас откровенничать не стану. А как я, между прочим, смотрелся с губернатором?» «Нормально смотрелся. Воспитанный мужчина средних лет. Интеллектуал-перерожденец. Не лебезил и не заискивал. Держал тон специалиста по вопросам. Меня только удивило, как ты элегантно животик подобрал». «Ничего я не подбирал». «Ну, значит, это он сам подобрался. По личной инициативе». Удалось разозлить.